Глава 14. Марьяна. Лицо Богдана принимает непроницаемое выражение. Потом он отсекает меня от себя еще и шлемом, но в последний момент оборачивается, спрашивая: «Ты пьешь контрацептивы?» «Обязательно выпью». Выплевываю ответ. «Или надеешься зачать еще одного ребенка?» «Некогда спорить, садись», — приказывает Богдан, снимая байк с подножки. «Трасса, нас двое и скорость, кажется, те же самые составляющие». Но теперь между нами нет того волнующего чувства, что заставило меня броситься в объятия этого мужчины. У реальности прогорклый привкус. Случайный секс считается изменой. Реакция Богдана очень спокойная. Мне кажется, что для него изменять жене – привычное дело. Поневоле начинаю думать, что брак Чернова не такой крепкий, как расписывала Аня. Создается ощущение, что она живет в мире своих фантазий, закрывая глаза на многое. И как бы я ни хотела остаться беспристрастной, я возвращаюсь к мыслям о Богдане. Тяжело думать о чем-то другом, когда он так близко, когда я чувствую его каждой клеточкой тела. А внизу пульсирует жаждой большего. Безумие. Жажда по нему никуда не делась. Словно дали глоток воды путнику, проведшему без воды в пустыне несколько дней. Добравшись до города, Богдан едет дальше. Останавливает байк в соседнем микрорайоне и вызывает для меня такси. Ожидаю, что он сорвется в больницу, но замечаю через зеркало заднего вида, как он держится позади машины такси. И только потом, поняв, что я добралась до дома без проблем, с ревом проносится вверх по улице. В Богдане одновременно есть забота и желание сделать больнее, и я понятия не имею, что выплеснется из него в следующий раз. В доме тихо. Марина спит в гостиной, сидя на кресле у окна, выходящего во двор дома. Старая стерва караулила мое возвращение домой, чтобы потом зачитать нотации. Но на этот раз устала ждать и уснула. Я борюсь с желанием разбудить старуху. После сна в сидячем положении она будет жаловаться на боли в костях. Но потом прохожу мимо без единого звука. Изводить себя желчью – это ее выбор. Забредаю в комнату к Максу, чтобы поцеловать сына на ночь. Замечаю мужа, лежащего боком на кровати. Непонятно, как этот крупный и немного грузный мужчина умудряется висеть на самом краю и не падать. Снимаю книгу с груди мужа. Перед сном он читал Максу вслух. Надо поговорить с Виталием. Пока не стало слишком поздно. Муж вздрагивает во сне. Садится еле слышно, выругавшись себе под нос. «Ты меня напугала». Виталий смотрит на часы. «Думал, что вернешься раньше». «Задержалась». Шепотом отвечаю ему. «Извини». Муж садится на кровати, разминая затекшую руку. Потом тихонько, стараясь не шуметь, выходит из детской. Мы доходим до конца коридора, гостевые спальни налево, а мужу нужно повернуть направо. Я до сих пор кручу все в голове, не понимаю, как мог докатиться до этого. Виталий дотрагивается до моей щеки. Если стереть косметику, на коже красуется синяк. Это же не про меня. Ты зациклен на мыслях об успехе, взвалил на себя слишком много, прогорел. Теперь пытаешься стать чемпионом. Но достаточно просто выплыть. «Виталь, зачем тебе этот гостиничный бизнес премиум-класса? Переключись на небольшие отели, они приносили нам неплохой доход». «Нет, я достоин большего, хватит быть средним звеном», – упрямо возражает муж. «Виталь, мы сейчас даже не среднее звено. Прибыли хватает только на то, чтобы покрыть налоги, заплатить кредиты и выдать работникам заработную плату. Мы живем на мою зарплату и регулярно запускаем руку в сбережения, отложенные на черный день». «Может быть, ты не хочешь этого признавать, но для нас черный день настал уже очень и очень давно». «Ну вот, опять. Те же самые споры. Кто не рискует, тот не пьет шампанского», – возражает муж. «Виталь, я не хочу рисковать в надежде когда-нибудь выпить шампанское. Я хочу просто жить и сделать операцию сынишки. Больше ничего. Марьяна, у нас все получится». Разговор с мужем начинает мне надоедать. Опять те же слова, что он говорил мне вчера и позавчера и за 3 дня до этого. «Чернов вложится в меня, вот увидишь», – убеждает меня Виталий. «Вложится? На каких условиях?» – спрашиваю я. «Откуда ты вообще знаешь Чернова? Как ты вышел на него?» «Малыш», – снисходительным тоном обращается ко мне муж. «Он сам вышел на меня. Я как-то сидел в компании бизнесменов, среди которых был Антон. Я рассказывал о своих идеях, раскидывал зацепки. Видимо, Антону они показались стоящими, если он поделился ими с Черновым. Через некоторое время позвонил Чернов и предложил встретиться. Он видит во мне потенциал. Мне хочется взвыть от зашкаливающей самоуверенности мужа. Похоже, настало время говорить открыто. Уверен, что дело в тебе, Виталь». «Что ты имеешь в виду?» Муж хмурится. Догадка озаряет его лицо. Виталий смеется. «Думаешь, что это из-за тебя?» «Марьяш, ты красавица, но...» «Но что? Ты же сама видела жену Чернова, яркая, стервозная красавица. Именно такая ему под стать. Извини, но я думаю, что даже Антон был впечатлен моей женой гораздо больше, чем Чернов». Виталий снисходительно улыбается, сообщая. «Я считаю тебя красавицей. У нас брак был по договору сторон, но я искренне рад, что в жены мне выбрали именно тебя, Виталий». Набирая полные легкие воздуха. «Ты ошибаешься». «Нет, милая, я рад. Я не очень хорошо обошелся с тобой накануне. Возможно, именно поэтому ты сомневаешься во мне, но...» Виталий не слышит меня, говорит только о себе. «Виталь, я не про то. Я имею в виду другое. Интерес Чернова. Ему не нужен твой бизнес». «Хочешь сказать, ему нужна ты?» «Нет, делаю паузу и говорю как есть. Ему нужен наш сын».